Глава 31. Через 3 недели после наводнения Рэйчел позвонила и сказала, что нам нужно поговорить. Не объяснила почему, но по ее голосу я понял, что что-то не так. Голос звучал незнакомо, сухо. Мы встретились в кафе на Ковент-Гарден. Легкость, которую я испытывал, общаясь с ней, исчезла. Я смотрел, как она идет через зал. Вместо поношенного свитера и джинсов на ней было облегающее платье. Ее густые темные волосы были убраны назад. Она выглядела чудесно. «Возвращаюсь в Австралию», — сообщила она, глядя в чашку с кофе. «Хотела сказать вам лично, а не по телефону. Уж это-то вы заслужили». Новость не стала для меня неожиданностью. Ударом, да, но не неожиданностью. После моего возвращения в Лондон мы продолжали с Рэйчел общаться. Подолгу говорили по телефону, как-то вечером поужинали в Челмсфорде. Потом она приезжала в Лондон на выходные. Я боялся, может показаться странным встречаться с ней в другой обстановке, но как только она появлялась, всякая нервозность пропадала. Мы вели себя естественно, словно знали друг друга дольше тех нескольких реальных недель. После мрачного ужаса последних дней в заводе выходные получились тем волшебным временем, которое иногда не сходит на наши жизни. Кажется, что будет продолжаться вечно, но очень быстро кончается. Весна спешила обернуться летом, и яркий солнечный свет будто обещал новое начало после суровых зимних месяцев. И если Рэйчел уезжала, подразумевалось, что она появится снова и надольше, чем в прошлый раз. А затем что-то между нами изменилось. Трудно было сказать, что именно, и я успокаивал себя, убеждая, что такое неизбежно после всего, что ей пришлось испытать. Мол, у нее столько всего на душе. И вот мне открыли, что там было. Накатила апатия, оцепенелость, предвестник боли после серьезного ранения. «Ты сам во всем виноват», — говорил я себе, помешивая ложечкой кофе, чтобы дать себе время переварить новость. Слишком многого ждал. Немного неожиданно. Отнюдь. Я и так излишне долго топчусь на месте. Нужно возвращаться к своей жизни. Здесь уж очень много всего случилось. И не выходит из головы Боб Ланди. «Не могу!» — Рэйчел запнулась, и ее глаза наполнились слезами. «Черт, вот уж точно ничего подобного не хотела!» Она покачала головой, когда я потянулся за платком, взяла бумажную салфетку и сердито промокнула глаза. «Не надо себя винить», — сказал я ей, понимая, что мой совет бесполезен. «Мы уже и раньше это обсуждали, хотя и в ином ключе». Да, но если бы не я, он никогда бы не оказался в том проклятом месте. Не будь я такой упертый, он остался бы жив. В том, что с ним случилось, вашей вины нет. Он был полицейским и выполнял свою работу. И я не сомневался, повторил бы все снова, если бы потребовалось. На следующую неделю после убийства Ланди я поехал навестить его жену. Цвет растущих вдоль дороги вишневых деревьев почти весь опал, и нежные розовые лепестки превратились в коричневый мусор в придорожных желобах. Задавая вопросы о том, как погиб ее муж, Сандра Ланди держалась с тихим достоинством. Я сказал, что он спас жизни Рэйчел и мне. Она на секунду опустила веки и улыбнулась. Это хорошо, он был бы этому рад. Я не упомянул о повторном вызове ее мужа в больницу, который напугал Ланди утром в тот день, когда его застрелили. Возможно, она о нем вообще не знала, а теперь говорить о нем не имело смысла. Рэйчел тяжело пережила смерть инспектора, но я считал, что со временем она с ней примирится. И она ничем не показывала, что хочет вернуться в Австралию. «Есть что-то, кроме этого?» — спросил я, глядя, как она комкает салфетку. Она ответила не сразу, передвигая на столе чашку на блюдце. «Со мной связался Пит». «Пит?» — переспросил я, хотя уже понял, о ком идет речь. Тот морской биолог, о котором я вам рассказывал, с которым рассорилась, после того, как он завел себе 22-летнюю аспирантку в бикини? Я пожалел, что это вырвалось у меня. Рэйчел улыбнулась кончиками губ, но улыбка получилась какой-то кривой. Да, даже в Австралии об этом слышали. Он забеспокоился, хотел убедиться, что со мной все в порядке. Рэйчел подняла на меня глаза. Он предлагает начать все сначала. Я покосился в окно кафе. Там толпилось бесчисленное множество туристов. Уличный музыкант играл на гитаре джазовую версию песни Боба Тиэла и Джорджа Вальса Что за прекрасный мир! А вы что хотите? Не знаю. Мы прожили вместе 7 лет, и было не так уж плохо. Пока он не сбежал с другой, подумал я, но у меня хватило ума не брякнуть это вслух. Итак, Рэйчел потерянно пожала плечами. Я ответила, что можем все обсудить, когда я вернусь. Я сидел, чувствуя, как земля уходит у меня из-под ног. Вы определенно едете? Надо. Слишком много всего случилось, надо осмыслить. С меня достаточно. Уверены, ее руки лежали на столе, и я накрыл их своими. Рэйчел, пожалуйста, не надо, я не могу, и без того тяжело. Апатия сменилась ощущением обманутых надежд, навалившимся на меня тяжелым грузом. И мне бесполезно что-либо говорить. Рэйчел долго смотрела на меня, поглаживая большим пальцем мою ладонь. Мне очень жаль. Мне было тоже очень жаль. Когда вы уезжаете, ей даже как будто стало легче. Как только все утрясется, до тех пор, пока дела не образуются, Эндрю собирается снимать дом в Чалмсфорде. Приятное окружение, рядом хорошая школа для Фэй. Крикхаус он, как только представится возможность, выставит на продажу. После всего, что случилось, они не смогут в нем жить. Здравая мысль. Оглядываясь в прошлое, мне показалось, что было что-то нездоровое в стоящем на краю болота красивом доме. Несмотря на всю свою эстетику и вложенные в проект мысли Траска, он оказался несчастливым местом. Давлел над округой, а не стал ее частью. И это относилось к тем, кто в нем жил. Траск осторожный человек, но он настолько увлекся охраной семьи от опасности заводи, что забыл, что корни трагедии могут гнездиться не снаружи, а внутри. Я надеялся, что следующим жильцам дома повезет больше. Уличный музыкант закончил песню, заслужив аплодисменты. Слушатели стали расходиться, а он, наклонившись над чехлом гитары, пересчитывал монеты. «Чем вы станете заниматься, вернувшись в Австралию?» — спросил я. «Пока не знаю. Может, найдется место на прежней работе?» Рэйчел помолчала. «А вы-то как? Переживете?» «Да, конечно, справлюсь». Я улыбнулся, отвернувшись от окна. И на этот раз естественнее сказывался давнишний опыт. Рэйчел посмотрела на часы. «Мне пора. Просто хотела вам все объяснить, и не было случая поблагодарить». «За что?» — спросил я, смутившись. «Я не понимал, за что меня нужно благодарить?» Рэйчел удивленно посмотрела на меня. «За то, что нашли Эмму». Утром на рассвете после того, как был расстрелян Портер, вода схлынула, оставив за собой многомильные наносы грязи и гальки. Прилив навредил не особенно сильно, не шел ни в какое сравнение с катаклизмами прошлого и особенно со штормом 1953 года. Несколько сотен домов были эвакуированы, дороги стали непроезжими, дамбы проломило или смыло. Но все соглашались, могло быть хуже. Никто не погиб. По крайней мере, из-за наводнения. Снова, в чужой одежде и во второй раз за день, завернутый в одеяло, я показался парамедикам, которые прибыли в Крикхаус вместе с полицией. Но сначала они осмотрели других, кто нуждался в медицинской помощи больше меня. После ружейного выстрела я почти не разговаривал с Рэйчел. Вызвав полицию, погнал всех вниз, подальше от трупа убийцы Ланди. Рэйчел отвела Фэй в ее комнату, где пыталась успокоить, а я остался с Джемми. Больше для того, чтобы поддержать, а не следить, чтобы он не сбежал. Не думал он никуда бежать. Довольно напрятался. Парамедики предложили мне ехать в больницу, но я отказался. Я прекрасно знал симптомы гипотермии и возвращающейся инфекции и не находил их у себя. Кружка горячего сладкого чая и позаимствованная из гардероба Траска сухая одежда остановили дикий колотун. Я чувствовал себя измученным, но с отдыхом можно было подождать. Надо было все довести до конца. Кларк приехала встретиться со мной после того, как я рано утром дал показания в полицейском управлении. Вошла в бежевую допросную с двумя пластмассовыми чашками чая, одну из которых предложила мне. Я не был уверен, что таким образом она предлагала мне мир, но не отказался. — Как вы себя чувствуете? — спросила она, садясь напротив. — Нормально, — пожал плечами я. — Как остальные? Старший следователь выглядела усталой. Лицо после долгой бессонной ночи побледнело и осунулось. Я понимал, что моя внешность не лучше. У Рэйчел Дерби несколько синяков, девочка испытала потрясение, но мы выпустили Эндрю Траска, так что, по крайней мере, он теперь с дочерью. Зададим ему больше вопросов потом, а в сложившихся обстоятельствах, позволить маленькой девочке быть с отцом стало проявлением гуманизма, особенно после того, как на ее глазах брат убил человека. А Джемми? У него сломан нос и выбито несколько зубов, но это самое меньшее из его проблем. Как много он вам рассказал? Почти все, признался я. Кое-что сумел додумать я сам, как только увидел у сына Траска ружье ручной работы, понял, что это значит. Я задавал себе вопрос, почему Портер не воспользовался в Эллинге Мобри. Причина простая. У него не было этого ружья. Не было никогда. С тех пор, как Джемми Траск случайно застрелил Энтони Рассела, оно было спрятано на дне его шкафа. Вскоре после неудачной попытки отца выступить против Лео Уиллерса, Джемми заметил свет в Уиллетс-Пойнте. Он возвращался с вечеринки с друзьями, и хотя был не совсем пьян, был также не совсем трезв. Его, несомненно, тревожило, как поступит отец после того, как сюда вернулся Лео Уиллерс. Но не только спиртное и беспокойство за семью заставил юношу завернуть к дому на мысе. — Он сообщил вам о своих отношениях с Эммой Дерби? — спросила Кларк. — Не слишком подробно, но я догадался, — ответил я. Это было вовсе не сложно, как только Джемми начал рассказывать о своих чувствах к мачехе. Как далеко у них все зашло? Кларк сделала глоток чаю, поморщилась и поставила чашку на стол. Не похоже, чтобы у них что-то было, но какое-то время Эмма его дразнила, флиртовала, оставляла открытой дверь, когда принимала душ, все такое. Скорее всего, ради развлечения, но задурила парню голову. Дошло до того, что он не хотел оставаться с ней в доме один, если уезжал отец. Поэтому был у друзей, когда Эмма пропала, не доверял себе. Неудивительно, с одной стороны играли юношеские гормоны, с другой останавливало чувство вины, гремучая смесь. Кларк неодобрительно покачала головой. О чем она только думала? Надо было соображать, что к чему. Надо. Рэйчел мне рассказывала, как Джемми неожиданно порвал со Стейси Кокер еще до того, как узнал, что она беременна. Теперь стало ясно, почему. Ни для кого не было секретом, что неудачный брак Траска дал трещину, и для такого человека, как Эмма Дерби, тщеславный, не знающий, чем заняться, скучающий по городской жизни, обожание юноши стало своего рода лестным развлечением. Она завоевывала расположение приемной дочери, играя роль старшей сестры, а к приемному сыну выбрала иной подход. «Траск об этом знал?» — спросил я. «Не хотел верить, но подозрения были. Подростки не умеют скрывать чувств, а я не могу представить, чтобы Эмма Дерби отличалась душевной тонкостью. Вопрос теоретический, но меня бы не удивило, если Траск ничего не хотел знать. Возможно, боялся того, что откроется, особенно после того, когда пропала жена». Боже, какие же эмоциональные подводные течения сотрясали семью Траска. Неудивительно, что его отношения с сыном были такими напряженными. Недаром Рэйчел сказала, что находиться рядом с ними все равно, что ходить по лезвию ножа. Она не участвовала в жизни семьи до того момента, как пропала ее сестра, и пропустила развитие отношений между Джемми и мачехой. Зато потом игнорировать напряжение в доме не получалось. А для Джемми высшей точкой ревности, муки и чувства вины стал тот момент, когда он увидел свет в доме Лео Уиллерса и решил, что в Уиллетс-Пойнт вернулся любовник и убийца его мачехи. Когда парень рассказывал, что случилось той ночью, его голос из-за сломанного носа звучал гнусаво, монотонно и глухо от того, что он прикладывал к лицу пакет с замороженным горошком. Подогреваемый адреналином и алкоголем, он установился у дома Уиллерсов и собирался постучать в дверь, но тут услышал, как на террасе разбилось стекло. Он обошел строение и, оказавшись с фасада, заметил у кромки воды мужчину в длинном пальто с поднятым от холода воротником. На террасе валялись пустые стаканы и бутылки, некоторые были разбиты, словно ими пользовались в качестве мишеней для тренировочной стрельбы. У ствола ближайшего дерева стояло ружье. Джемми схватил его, но не для того, чтобы воспользоваться, а чтобы не смог воспользоваться Уиллерс. Мужчина услышал и обернулся. Даже в темноте Джемми стало ясно, что это незнакомец. Запаниковав, он направил на него ствол и спросил, где Лео Уиллерс. И вдруг ружье выстрелило. Дробь опрокинула Энтони Рассела в воду, со вздохом сказала Кларк. В ту ночь был прилив, и течение, скорее всего, занесло труп в устье, а не выгнало в море. куда-нибудь в заводь, отчего несколько недель его не могли найти. 4, если быть точным. В путанице протока и каналов он пошел на дно. Дважды в сутки во время отлива труп был подвержен воздействию воздуха, и его клевали птицы. Затем объедали водные падальщики. Со временем он всплыл, и его унесло обратно в устье. Тогда мне позвонил Ланди. «Что будет с Джемми?» — спросил я. Кларк мрачно уставилась в чашку с чаем. Она напомнила мне сидевшего несколько дней назад в такой же позе Ланди. Портер — другое дело. Парень действовал в целях самообороны, и тут ему никто ничего не предъявит. А Энтони Рассела он то ли случайно, то ли намеренно, но убил. Лучше бы ему сразу явиться в полицию. Кларк дернула плечом, давая понять, что теперь от нее ничего не зависит. Так оно и было. Джемми лишил жизни невиновного человека и скрыл этот факт. Пусть он сделал это ненарочно, но этот его поступок повлек за собой цепь событий, из-за которых лишились жизни другие люди. Даже с учетом смягчающих обстоятельств ему грозит приговор и тюремное заключение. Если повезет и суд отнесется с сочувствием, он будет достаточно молод, чтобы потом, когда выпустят, снова наладить жизнь. Но планы с университетом и прочим придется надолго отложить. Но если бы он не припрятал ружье, Портер, скорее всего, убил бы Рэйчел, Фэй и его самого. Я слишком устал, чтобы судить, что это, случайность или ирония судьбы. — Вы нашли ружье, из которого Портер стрелял в морском форте? — спросил я. — Пока нет, но мы ведем обыск в его жилье. У него были комнаты в доме сэра Стивена, так что представляете, как нас там приняли. Но все-таки в его мусорном ведре удалось обнаружить пустую коробку из-под патронов. Пятерка, висмут, на птицу. Та же марка, что и у Лео Уиллерса. Та же дробь, которую убит Ланди, но Кларк могла об этом не упоминать. Предполагается, что Портер взял ружье и патроны у Лео, когда сэр Стивен отправил его подчистить в Уиллетс-Пойнте, продолжал старший следователь. Нам известно, что из оружейного шкафа пропало второе ружье, но поскольку на время реновации Уиллерс перенес его в подвал, определенно сказать нельзя. Мы продолжаем его искать, но мое мнение таково. Портер утопил его в море на обратном пути из форта. Кларк подняла на меня взгляд. Резкий верхний свет подчеркивал тени под ее глазами. Вы счастливчик? Счастливчик, но я таким себя не чувствовал. Рассуждая здраво, понимал, что за одни сутки мне дважды удалось избежать смерти. Но случилось столько событий, что на эмоциональном уровне я этого не ощущал. Я готов был согласиться с Кларк. Портер, вероятно, избавился от ружья. Оно связывало его с убийством полицейского. Выстрелив в упор в ржавую железную дверь, он оставил отметины на своем лице. И даже если стрельба с такого близкого расстояния не испортила ствол, он решил, что слишком рискованно держать оружие при себе. Оглядываясь назад, я понимал, как с момента, когда Портер погнался за Эммой Дерби и Марком Чеплом в форт, ситуация стала выходить из-под его контроля. А когда восстал из мертвых этот идеальный козел отпущения, Лео Уиллерс, сделалось вовсе безнадежной. Я готов был ему поверить, когда он говорил, что ему больше ничего не подчиняется. Но это небольшое утешение для тех, чьи жизни оказались погубленными. «Пустая коробка из-под патронов — не единственная вещь, которую мы нашли в его квартире», — продолжала Кларк. «Он был клептоманом, как сорока, тащил все подряд. Обнаружено множество краденного, не крупного и значимого, а всякой мелочевки, вроде часов и украшений. Мы занимаемся проверкой, но нет сомнений, что многое обнаружится в списке пропаж в этой местности в прошлом году. Примерно в то время, когда обчистили Крикхаус, уточнил я». Кларк утвердительно кивнула. «Похоже, вы были правы, когда предположили, что это было дымовой завесой. Портер должен был знать, что в компьютере Эммы Дерби хранятся копии фотографий, но не хотел, чтобы кражу в доме Траска посчитали целенаправленной. У него компьютеров не нашли, видимо, он от них избавился. Зато за отставшим плинтусом обнаружили флешку. Мы продолжаем изучать файлы, и среди них есть сфотографированные в окно телевиком снимки, которыми шантажировали Лео Уиллерса. Как он переодевается в женское платье. Есть также видео. Наверное, с камеры, унесенной Марком Чеплом с работы. Но качество плохое, почти ничего нельзя разглядеть. Саму камеру так и не нашли? Пока нет. Портер был слишком смышлен, чтобы хранить у себя вещи, которые указывали на Эмму Дерби. но фотографии сохранил. Не исключено, что замышлял когда-нибудь воспользоваться ими сам. Портер пришел в негодование, когда я предположил, что он шантажист. Но он также отрицал, что он вор, хотя не считал себя ни тем, ни другим, оставлял себе возможность выбора, если бы решил передумать. Он сказал мне, что не собирался после всего, что сделал для Уиллерсов, пускать дело на самотек. Как вы полагаете, что он имел в виду? Кларк подняла пластмассовую чашку с чаем и задумалась. Затем с кислой миной откинулась на спинку стула. Не уверена. Вся ситуация выглядит странно. Лео Уиллерс и Портер относились друг к другу явно с прохладцей, но это не помешало сэру Стивену отправить шофера подчищать в доме, когда стало ясно, что мы собираемся туда с осмотром. И зачем поручать водителю отдавать шантажистам 500 000 фунтов, а не посылать кого-нибудь из охраны? Портер работал на сэра Стивена 20 с чем-то лет, видимо, завоевал доверие. Кларк скептически покосилась на меня. Пусть так, но сэр Стивен не произвел на меня впечатления наивного человека, а Портер не из тех, кого назвали бы надежным и заслуживающим доверия. Как нам известно, он прикарманил деньги босса, и у него было много мелочевки явно из дома Лео. Серебряные столовые приборы, золотые запонки, профессиональный цейсовский бинокль, все такое. Почему умудренный жизнью бизнесмен доверился нечистому на руку шоферу? Я потер щеку, пытаясь упорядочить мысли. Кларк сказала правду, концы с концами не сходились, но я не мог понять, где именно. Что говорит сам сэр Стивен? По поводу того, что нанятый им шофер оказался серийным убийцей, а сын, восстав из мертвых, превратился в женщину? Кларк с такой силой оттолкнула чашку, словно та была в чем-то виновата. Он никак не комментирует положение с Лео, хотя ему наверняка известно, что его сын трансгендер, иначе он не препятствовал бы нам, когда мы хотели познакомиться с его медицинской картой. Может считать, что сын в самом деле убил Эмму Дерби. Это объясняет, почему он с таким упорством пытался нас убедить, что Лео мертв. Сэр Стивен понимает, стоит разворошить муравейник, начнется такое, чего всеми силами лучше избежать. А о Портере? О нем вообще почти ни слова. Его адвокаты повторяют, что их клиент потрясен и настаивает, что он не отвечает за действия работника, когда тот не выполняет служебных обязанностей. Еще подчеркивают, что машина сэра Стивена была украдена, поэтому его самого следует считать жертвой. Вы шутите? На полном серьезе. Предложила им обратиться в организацию поддержки жертв. Но вот потеха. Они отказались. Кларк презрительно фыркнула. Что касается шантажа, они ничего не подтверждают и не отрицают. У меня ощущение, если они в курсе, что сэр Стивен согласился на условия шантажистов, они всячески хотят это скрыть. У них получится? Могут попробовать. Кроме версии Портера, нет других свидетельств, что Дерби и Чеппел на самом деле шантажировали сэра Стивена. И даже она представлена не из первых уст. Мне сделалось противно. Шантажировали отца Лео или не шантажировали, я не испытывал к нему ни малейшего сочувствия. В нем чувствовалась неестественная холодность и высокомерная убежденность в собственной предназначенности, ставящая его выше закона. Хотя с его деньгами и связями, вероятно, так и было. «И вот еще что», — медленно продолжала Кларк. «Еще до пожара в доме Холлоуэя представители Королевского общества защиты животных от жестокого обращения увезли оттуда всех зверушек. Однако, приступив к осмотру сада, мы вчера днем нашли в кустах спортивный рюкзак. Похоже, в нем держали больную чайку или что-то в этом роде. Но кроме птичьего дерьма, в нем обнаружилось множество 50-фунтовых купюр». Я удивленно посмотрел на нее. «Он делал из денег птичьи гнезда?» Чуть заметная улыбка растянула уголки ее губ. Рюкзак лежал рядом с деревом, на которое перекинулся огонь. И если бы не был настолько сырым, все его содержимое превратилось бы в дым. Банкноты поджарились, но, похоже, все на месте. 500 000 в качестве подстилки под чаячью задницу. Господи! Я сидел пораженный. Портер ошибся, утверждая, что Эдгар не найдет деньгам применения. В другое время над этим можно было бы посмеяться. Что с ними сделают? Интересный вопрос. Если деньги принадлежат сэру Стивену, их следует ему возвратить вместе с птичьим дерьмом. Но для этого ему потребуется признать, что его шантажировали. Пока он этого не сделает, будем считать деньги собственностью Холлоуэя. Мы улыбнулись, оценив творческий характер правосудия, а я испытал облегчение. Хотя не хотел признавать, Обвинение Портера сидело занозой в мозгу. «Если ты не знаешь, где деньги, остается сестра Дерби». Говорилось обо мне, а я продолжал сомневаться в ней. Кларк поднялась, давая понять, что разговор окончен. «Кажется, здесь все. Вы готовы вернуться в Лондон?» Я ответил, что готов. С моей машиной было покончено, но у меня оставался бумажник. Можно заказать такси до железнодорожной станции, и через пару часов я окажусь в своей квартире. Задерживаться не имело смысла, даже если было бы где. Рэйчел, хватит забот без меня, а мне требовалось отоспаться. От мысли о сне тело сделалось вдвое тяжелее. Но были вещи, которые я так и не понял. Клубок вопросов, еще больше запутывающийся от усталости и кофеина. «Откуда Портер узнал о доме Эдгара?» — спросил я, отталкивая стул и неуклюже вставая. «Сказал Лео, то есть Лена Мерчант, и почему Уиллер спустил Эдгара бесплатно жить в его доме?» «Извините, но это я не могу обсуждать». Меня поразила ее внезапная резкость. Ведь о других аспектах следствия она с готовностью говорила. Но я был не один, кто не доспал в эту ночь, и старшему следователю еще предстояло разбираться в безбожной неразберихе событий. Может, посчитала, что проявила достаточно учтивости за ночь? Или уже за день? В помещении без окон я потерял ощущение времени, но когда вышел из полицейского управления, увидел, что пробивается серый рассвет. Звонить Рэйчел было слишком рано, да и мой утопший телефон не работал. Кларк обещала заняться спасением моих вещей из машины, и я, не теряя времени, взял такси до железнодорожного вокзала. В поезде подремал, и в Лондоне, чтобы не спускаться в метро в час пик, тоже поехал на такси. Странно было оказаться в шуме и гамме столицы после тростникового уединения заводи. На дорожке к подъезду в знакомом садике я испытал неприятное беспокойство. В нос ударил неприятный запах свежей краски. Я вспомнил попытку проникновения в дом до моего отъезда. Как же давно это было. На полу, среди прочего почтового хлама, лежал счет за ремонт квартиры. Любезность соседки сверху. Чувствуя себя не в своей тарелке, я бросил его на кухонный стол. Голова гудела от усталости, но я понимал, что достиг той стадии истощения, когда невозможно заснуть. Включил телевизор больше, чтобы развеяться, а не узнать утренние новости, и поставил чайник заваривать кофе. А когда повернулся к экрану, там было море и форт. В том, что я видел это в лондонской квартире, было что-то нереальное. Секунду-две думал, что брежу, но потом появился показанный с вертолета план. Фигуры в белом под башней. Убийство полицейского — важная новость, тем более, что потом сообщалось о ликвидации преступника. Я выключил телевизор. Казалось, в комнате не хватало воздуха. Я так ясно увидел умирающего на железной лестнице Ланди, что ощутил запах крови и пороховых газов. Старался заняться приготовлением кофе, но беспокойство не отпускало. Мне было известно, что телепередачи способны выявить что-то в подсознании. Дело было не в том, что я увидел морской форт или вспомнил смерть инспектора. Я что-то проглядел на экране, только не мог понять, что именно. Ну, давай же, что ты пропустил? Я налил себе кофе и снова представил форт, мысленно увидел ведущую наверх лестницу, услышал, как гулко гудит море в пространстве под башней, волны разбиваются о пустотелые опоры, вода подернута водорослями, чайки кормятся на песчаном берегу. И тут я все понял и, ругая собственную глупость, поставил кофе на стол. Как многое другое, разгадка была на самом виду. Крабы.